Взрыв прочищает мне уши. Я вижу листы пластика, расходящиеся по швам на долю секунды. Струи дыма, бьющие из щелей. Занавеску, взметнувшуюся в воздух. И что-то красное, брызнувшее через образовавшуюся дыру. А затем все возвращается на свои места. Кабина стоит, где стояла. Безмолвная, неподвижная и дымящаяся. Из-под занавески высовывается нога ниже колена со ступней, которая вздрагивает в последний раз и умирает. Странный кислый запах заполняет легкие всех, кто находится на этаже. Демонстрация становится настоящей демонстрацией, то есть полным борделем. Тео, который на секунду застыл перед кабиной, бросается внутрь. Занавеска скрывает его наполовину, затем он выходит лицом ко мне, а я кидаюсь к нему. Его костюм сверху донизу, его лицо, его руки покрыты мельчайшими капельками крови. Их столько, и расположены они так густо, что кажется, будто перед вами голый краснокожий. Прежде чем я успеваю что-нибудь спросить, он останавливает меня. «Не ходи туда, Бен. Зрелище не из приятных». «Спасибо. У меня ни малейшего желания любоваться третьим по счету трупом». «А ты в порядке?» «Во всяком случае, лучше, чем он». Капелька крови, блестевшая на его верхней губе, дрожит и падает в сердцевину голубого ириса с желтыми пятнами. Всегда думал, что ирис — цветок по природе хищный. Но самое удивительное происходит дальше. Демонстрация, на короткое время рассыпавшаяся, как бы сметенная взрывной волной, вновь формируется этажом выше, добавив тему безопасности к защите коллективных договоров. В чем тут дело? Взрыв был не таким громким, как два предыдущих. Или человек привыкает ко всему? Покупатели тоже не поддались начавшейся было панике. Магазин даже не закрылся. Закрыли только до конца дня соответствующий этаж. Тео замели пожарные. Вечером пойду к нему, проверю, все ли у него цело. О взрыве сначала говорят. Потом говорят меньше. Только в воздухе носится этот запах, на который как мухи слетаются покупатели. Во второй половине дня меня еще два или три раза вызывают к Лиману, который переехал в кабину мисс Гамильтон. Каковая мисс, судя по ее взгляду и улыбке, поняла, наконец, истинный характер моей работы и оценила мой трудовой героизм. Ей известно также, каким уважением я пользуюсь теперь у Сен-Клера. Знает она и то, что мои скромные гонорары удвоились. Опоздала, милочка. Надо было любить меня, когда я прозябал в безвестности. Впрочем, при случае... Если будет охота... Затем мне звонят из города. Я закрываюсь в соответствующей кабине, а может, это легкомысленно, закрываться в кабинах в наше-то время, и снимаю трубку. Алло? Бен! Клара. Клара, родная, это ты. Почему я так люблю твой голос? Так люблю углубиться в лоно твоего теплого голоса, без единой фальшивой ноты, в твой темно-зеленый бархат, по которому каждое твое слово прокатывается с очевидностью бильярдного шара. Ладно, Бенджамин, кончай кровосмесительствовать. А кроме того, углубиться в лоно бильярдного сукна... Не беспокойся, дорогая, у меня все в порядке. Взрыв на этот раз был совсем маленький, а кроме того, на мне была кольчуга. Я же никогда не хожу без нее, ты же знаешь. Я ее снимаю только когда возвращаюсь домой, чтобы обнять вас. Совсем чепуховый взрыв, в самом деле. Какой взрыв? Молчу. Значит, она мне не из-за этого звонит? Ну ладно. У меня хорошая новость, Бен. Мама звонила? Да нет, она, должно быть, привыкла к бомбам. Вы с тетей Джулией дописали статью? Нет, у нас там еще полно работы. У Жереми все в порядке на этой неделе? Да нет, в субботу 4 часа после уроков за безобразное поведение на музыке. Тереза обратилась в рационализм? Она мне только что гадала на картах. И карты говорят, что ты сдашь экзамен по-французскому? Карты говорят, что я влюблена в своего старшего брата, но должна остерегаться соперницы, журналистки из журнала «Актюэль». «Малыш не бредит больше рождественскими людоедами?» «Он нашел в моем Ларуссе репродукцию Гои. Сатурн, пожирающий своих детей. Ему очень понравилось». Ларусс — самый распространенный во Франции иллюстрированный энциклопедический словарь. «У Лауны рассосалась беременность?» «Она только что была на эхографии». «Мальчик или девочка?» «Двойня». Мы молчим. «Клара, это и есть твоя хорошая новость?» «Бен, Джулиус поправился!» «Джулиус поправился? Джулиус поправился! Нет, в самом деле поправился? Поправился! Джулиус? Да! Джулиус поправился. Сегодня утром он даже произвел некоторый фурор в доме, спускаясь с 6-го этажа по лестнице и волоча за собой целый букет флаконов, которые разбивались о ступени один за другим, а также пакеты с испражнениями, которые лопались и щедро распространяли свое содержимое. Из-за этих пакетов, болтавшихся на концах длинных прозрачных трубок, он, говорят, был похож на дикого кабана, на которого напали медузы. В доме, естественно, возникла паника. Все жильцы заперлись на 2 оборота в своих квартирах, а джулиусовые ароматы заполонили всю лестницу сверху донизу. «Я бы его помыла, но, может быть, рано». «Успеем помыть, Клара, не торопись. Расскажи, что было дальше». «А дальше ничего не было. Поправился, и все тут. Он попил и поел, как после долгой прогулки, и улегся под кровать малыша, как обычно в это время дня». «Ты вызывал Лорана?» «Да». «И что он сказал?» «Сказал, что Джулиус поправился». «И никаких последствий?» «Никаких. Впрочем, нет, есть одно небольшое». «Какое?» «Язык у него по-прежнему все время высунут».